Сергей Тармашев. Древний. Корпорация. Часть третья. При поступлении информации о возможном наличии вариативной особи, подозрительный сектор подлежит немедленной локализации. Функционирование средств доставки полностью прекращается. Всякое перемещение гражданских лиц запрещается. Интересующий район двукратно блокируется и досматривается с особой тщательностью. Лица, препятствующие идентификации вариативной особи, являются преступниками и подлежат немедленному аресту и последующей морализации. В случае оказания таковыми сопротивления, приводящего к невозможности задержания, преступники должны быть уничтожены в кратчайшие сроки во избежание смущения лояльных граждан. Категорически недопустимо какое бы то ни было повреждение вариативной особи в процессе ее захвата. После установления контроля над предположительно вариативной особью надлежит немедленно провести тест на подтверждение вариативности. Для этой цели сотрудникам экспертных групп предписывается взять образец кожной ткани особи с подмышечной впадины размером не менее 16 квадратных сантиметров. В случае положительного тестирования обнаруженную вариативную особь необходимо под тщательной охраной немедленно доставить в особое управление ДППЗ в режиме полной конфиденциальности. Сотрудники, проводившие успешное задержание, будут особо поощрены руководством ДППЗ. Граждане, оказавшие содействие в обнаружении, локализации и поимке вариативной особи, подлежат материальному вознаграждению в размере 1 миллион кредитов. Приоритетная инструкция номер 7 Особого управления Департамента поддержания порядка и законности. 11 сентября 1793 года. ПВК. Грифы «Особо секретно» и «Без срока давности». Глава 9. До контрольного часа оставалось чуть более 40 минут. И Рик решил еще раз проверить отчетную сводку. Ежемесячная сводка по архивам составлялась автоматически системой контроля и управления архивами на основании данных, полученных от таких же автоматических систем, установленных в емкостях каждого архива и управляющих всеми его функциями. Вероятность какой-либо ошибки электроники была ничтожно мала, но Рик привык лично проверять результаты деятельности компьютеров. На то он и архивариус. Никакой компьютер не сравнится с человеком в сфере принятия нестандартных, но при этом еще и быстрых и верных решений. А такое иногда случалось. Рик хорошо помнил, как 14 лет назад ОСУ Африканского архива включила в отчет докладную об истощении гефтониевого заряда энергобатареи. Центральная система добросовестно включила эту информацию в сводку и отправила ее на Арториус Прайм. Пока компьютеры передавали друг другу по субординационной цепочке туда-сюда доклады и распоряжения, в Африканском архиве полностью прекратилась подача энергии, и Рику с Джейн пришлось вылететь в архив и вручную запускать обесточенную емкость. Они провозились тогда часов 12, вдоволь напереживавшись, представляя себе последствия реакции начальства на тот факт этого ужасного происшествия. Молодой Рик на тот момент едва полгода как получил должность старшего архивариуса. Джейн была на третьем месяце беременности, и крушение едва начавшей складываться карьеры поставило бы крест на перспективе семейных накоплений, которые они по крохам откладывали на будущее образование с нетерпением ожидаемого ребенка. Но все обошлось. Автоматика зафиксировала возвращение в информационные сети выпавшего архива и удовлетворилась этим фактом. А люди, похоже, и вовсе не рассматривали эти отчеты. За прошедшие с тех пор годы Рик не раз убеждался, что был единственным живым человеком, читавшим сводки о состоянии архивов. Никому не было дела до старых законсервированных бункеров, давным-давно превращенных в хранилище неиспользуемой информации и переведенных на полную автоматику. Древние подземные емкости опустели еще во времена великого Арториуса, спасшего человечество от древнего зла и объединившего разрозненных людей разных национальностей под куполами ромба. С тех пор давно стерлись границы и расы, национальные языковые барьеры, единое монолитное человечество шагнуло далеко вперед, замахнувшись на космос и постепенно осваивая Солнечную систему. Лунные заводы, марсианские шахты, строительство орбитального пояса Арториус-2 вокруг Венеры, подобно промышленному Арториус-1 Марса, или огромному и недосягаемому для простых смертных Арториус-Прайм, перепоясывающему Землю. Кому была интересна судьба 5 старых, давным-давно заброшенных бункеров, расположенных в смертельно опасных зонах всеми забытой отравленной радиоактивной планеты? Из 20 миллиардов человечества лишь 1,5 миллиона населяли купола ромба, да и то не меньше половины из них являлись сотрудниками вахтовых смен пищевого департамента, прибывшими на Землю в качестве рабочей силы. Рик печально вздохнул. Планета, бывшая когда-то невообразимо давно великой и цветущей, превратилась в глухие задворки цивилизации. В сельскохозяйственную теплицу, затерянную в бескрайних мертвых пустошах, излучающих пустынь и ядовитых болот, и терзаемую пыльными бурями, напичканными радиоактивной грязью. Всесильная корпорация, как всегда рачительная и бережливая к своим ресурсам, нашла применение пустующим и давно устаревшим компьютерным сетям древних бункеров. Теперь в них складировалась информация, которой никто не пользовался. История, которой никто не интересовался, ну, разве что археологи. Археологический отдел был вторым по ничтожности размеров структурным подразделением научного департамента после архивного отдела. Археологи после пищевиков и архивариусов были третьими и последними из тех, кто постоянно проживал на Земле. Состоящие исключительно из добровольцев, эти люди были неистребимыми романтиками и работали не столько за плату, к месту сказать, довольно скромную, сколько за идею. Немногочисленные археологические поисковые партии самоотверженно копались в сохранившихся архивных данных в поисках координат древних убежищ, тысячи которых погибли в первые месяцы и годы после Великой катастрофы. А после столь же самоотверженно рылись в радиоактивных песках и гнилых болотах запретных пустошей в попытках отыскать какой-нибудь древний бункер давно сгинувшей эпохи, ради обретения то ли давно утраченных технологий, то ли давно забытой истории, подчас рискуя жизнями. Нередки были случаи гибели археологов в результате травм, полученных в древних развалинах, разгерметизации скафандров, что приводило к заражениям, нападений представителей мутировавшей фауны и флоры, иногда даже пропадали целые поисковые партии. Архивариус порой сомневался, что сами они способны дать точный ответ на вопрос о смысле своих поисков. Иногда Рику казалось, что археологи вечно ищут свое «нечто» просто ради самого процесса изысканий. Ему импонировали эти увлеченные люди, и архивариус всегда с удовольствием отвечал на все их запросы. Рик и сам, с подачи жены, занимался историей, считая себя неплохим знатоком прошлого. Да и к чему таить, археологи были единственными, кто интересовался архивами. Если бы не они, то общаться семье архивариуса с живыми людьми удавалось бы лишь по праздникам. Это в информационных отделах крупных промышленных центров работали десятки, а на Арториус-1 и сотни сотрудников. Вся же земная архивная группа и без того небольшого архивного отдела состояла из Рика и его жены Джейн. Впрочем, маленькую семью архивариуса не тяготило одиночество. Они с Джейн любили друг друга и поженились вопреки советам врачей, дававших призрачные шансы на появление ребенка ввиду крайне неудачного сочетания родительских генов. Доктор даже посоветовал приобрести искусственный эмбрион, но Рик и Джейн отказались. Их любовь была выше любых земных проблем. Спустя 5 лет солнце было ласковым к ним. Джейн родила Элис. И счастью влюбленных не было предела. Врачи оценили это как чудесно выпавший шанс, вероятность которого исчислялась миллионными долями процента, а еще через 4 года крошка Элис повергла родителей в шок. В тот вечер они готовились отпраздновать день рождения Джейн, и жена отправилась в салон красоты менять имидж к празднику. Рик целый день разрывался между суетой с архивными компьютерами и вознёй с маленькой Элис, и к вечеру совсем вымотался. Наконец, флайер жены приземлился на транспортной платформе их башенки, находящейся на самом верху шпиля огромного здания корпорации, почти упирающегося в защитный энергокупол. В этой служебной башенке, совмещавшей себе рабочие офисы и жилые помещения, и жила семья архивариусов. Рик с дочкой на руках вышел в холл встречать жену. Сероглазая, белокожая, соломенная блондинка Джейн вернулась домой жгучей брюнеткой с бронзовым загаром и истинно черными глазами. Она впорхнула в двери, поцеловала мужа и закружилась вокруг него по комнате. «Любимый, тебе нравится?» Джейн быстрым движением скинула комбинезон и осталась в легком воздушном белом платье, еще сильнее оттенявшем загар и черноту глаз и волос. «Я разорила семью и поставила 2-недельную пигментацию. Теперь я 2 недели буду очень плохой девочкой, особенно по ночам». Она звонко засмеялась и снова бросилась мужу на шею. «Рик, тебе нравится?» Она поднялась на носочки и заглянула мужу в глаза. «Ну скажи, хватит издеваться. Я так старалась. Я сейчас с ума сойду, если ты не ответишь. Предупреждаю!» Ее смех переливался по комнате, словно ручеек. Рик нежно поцеловал жену. «Ты восхитительна! Я тебя обожаю! Может, отложим праздник на завтра? А сейчас объявим о наступлении ночи, чтобы ты смогла поскорее начать быть плохой?» Джейн снова засмеялась и игриво погрозила мужу пальчиком. Рик поудобнее перехватил сидящую на руках дочку, которая молча и с интересом разглядывала так неожиданно представшую перед ней в новом образе маму. «Элис, смотри, какая у нас красивая мама! Тебе нравится?» Улыбнулся Рик и ласково потрепал дочку по соломенным волосикам. Крошка Элис захихикала и протянула к матери маленькую ладошку. «Мама красивая! Я тоже хочу, как мама!» И в это мгновение соломенные волосы Элис плавно потемнели и спустя секунду уже были абсолютно черными. Белая кожа обрела глубокий загар, а еще недавно бледно-серые глазки сверкали черными, как ночь, угольками. Элис обернулась от ошарашенной Джейн к отцу и, светясь от счастья, подытожила: «Теперь я как мама. Папа, правда? Я тоже красивая?»